Вовчик, все на месте!» Они зажгли свет и стояли в дверях, поводя стволами автоматов. Пока Вовка заглядывал под койки с таким видом, будто был запуганным ребенком, Валерий прошел к столу, чтобы обнаружить перевернутый чугунок с остатками каши. «Значит, не ошибся», — пробормотал Протасов. «Эта хрень катилась». Вовчик задраил дверь и плотно зашторил окно. «Я этого стрюка нагрохну. Без балды тебе говорю». Протасов покачал головой. «Пацан тут ни при чем, Зёма. Я тень видел. Здоровую». «Чью, Зёма? Ты разобрал?» «Только что в капюшоне. Прямо в глаза нам прыгает животина», — сказал Волына. «Прыгает», — согласился Валерий, убирая автомат под кровать. «Как же его поймать?» «Не знаю», — вздохнул Протасов, запуская пятерню в волосы, подстриженные коротко, к щетке. «Вот что! Смотаешься завтра в охотничий магазин и прихватишь капкан на волка. Нет, на медведя. Посмотрим, как он на одной ноге забегает. Запляшет, Зёма!» — подхватил Волына, очень воодушевленный этой идеей. «Военная хитрость, да, я понимаю. Круто, по-любому». «Ты так думаешь?» — спросил польщенный Протасов. «Давай, короче, спать. Утром вечером мудренее». Теплая комната после морозы подействовала на Валерку как снотворное. Даже принимая в расчет обстоятельства, Протасов чувствовал, как слипаются глаза. «Все, Зёма, глуши иллюминацию, батарея отбой!» «Валерий!» — возникшая в дверях Ирина не потрудилась даже поздороваться. Утро выдалось пронзительно ярким, солнце заставило Протасова жмуриться, как потерявшего бдительность вампира. «Кто яблоню сломал в саду?» «Яблоню?» Протасов часто моргал, будто под веки попал песок. «Какую в натуре яблоню? Ты мне дурака не валяй, а столоб здоровый! Что лестница в саду делает? Опять на чердак лазил? Что ты там позабыл?» «Я позабыл!» Праведный гнев помог ему продрать глаза. «Все ветки обломал! Стояло дерево, никого не трогало! Мама моя посадила! Белый налив, так тебе с дружком не имется! Шастают по ночам!» «Ирка!» — начал Протасов. Он не был прирожденным адвокатом, но кое-что все же не мешало прояснить. «Хватит орать! Тут ночью такое было! Слушать ничего не желаю! Значит так, готовь деньги! Сломал — плати! Я яблоки на базаре продавала! А теперь что, сказочки твои продавать?» «Да ты чего, оглохла в натуре? Ночью опять кто-то приходил! Мы с Вовкой! И хватит мне лапшу на уши вешать!» Прежде чем Протасов открыл рот, дверь захлопнулась такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. «Ну дает!» — изрек Протасов, удивляясь, как эта дверь теперь не вращается, словно в метро. «Сила есть, ума не надо! Дурная баба! Психическая, по-любому!» — поддохнул Вовчик. Все мы провалялись в постели до 9. Не удовольствия ради, а дожидаясь, пока уберется хозяйка. Когда она наконец ушла, Волына отправился к колодцу за водой, чтобы поставить чай и сварить кашу. Сразу после завтрака, по всем понятиям Скутова, Протасов наскреб несколько тысяч карбованцев и вручил Волыне, как знамя полка. «На, Вовка, смотайся в город, привези капкан на мамонта! Такой, блин, чтобы танк остановил! Понял? Сразу предупреждаю, пробьешь бабки — убью! А ты, Зёма, мне подумать надо!» Выпроводив Вовку, Протасов мудро завалился спать. В обед его разбудил Игорёшка. «Дядя Валера!» Глаза парнишки блестели, то ли с мороза, то ли еще от чего-то. Игорь переступал с ноги на ногу, как человек, которого припекло по малой нужде. «Чё надо, пацан?» Протасов поскреб рыжую трехдневную щетину, сгодившуюся бы, чтобы чистить сапоги. Мальчишка набрал побольше воздуха, точно ныряльщик за жемчугом перед погружением. «Я слышал, он к вам снова приходил. Мамка утром кричала». «Кто он?» — слегка опешил Протасов. «Ну, гость». «Гость?» — переспросил Валерий, в свою очередь оглянулся, словно шпион. «Какой гость? А ну-ка, малый, заходи». Когда без четверти три Волына переступил порог с большим пакетом под мышкой, Валерий сидел с вытаращенными глазами и ртом, разъявленным, будто старое дупло. Игорюшка понарассказывал Протасову такого, что волосы на голове поднялись, как наэлектризованные. Причем Игорь не думал никого пугать. Он и сам выглядел заерошенным, словно угодивший под ливень воробей. Сначала Протасов не верил ушам, но интуиция подсказывала. что пацан не врет. Волын опустил сверток на пол, и что-то металлически звякнуло. «Зюма, у тебя такая рожа, будто ты без наркоза и жар отдел. Повтори ему». Протасов повернулся к пацану. «Ты, пацан, это по-любому!» — выдавил Вовчик через 20 минут, когда Игорь наконец закончил. «А теперь на свою рожу в зеркале посмотри», — посоветовал злопамятный Протасов. «У тебя теперь такая, блин, харя!» Он замешкался, не подобрав подходящего сравнения. «Конкретно, короче, перекошенная!» Но Вовчик не спешил к зеркалу. Горло напрочь пересохло. «Водички плеснуть?» — предложил Протасов услужливо. «Ты! Это!» На большее Вовчика не хватило. То, о чем твердил молокосос, звучало полной ахинеей, но ведь они оба слышали, как нечто невидимое или исключительно ловкое бродило по чердаку после полуночи. Магнитное поле существует, нравится нам это или нет, хоть мы и не знаем о нем практически ничего, кроме того, что его можно использовать. «Почему ж ты сразу ничего не сказал?» Протасову постепенно вернулся дар речи. «Я думал, он больше не придет. И потом, дядь Валера, вы мне все равно тогда не поверили». Протасов подумал, что так и есть. Он и сейчас верил с трудом. По словам Игоря, выходило, будто загадочный некто, уважительно именуемый ночным гостем, появляется в доме изредка, и не только на чердаке, но и в других местах. Не живет, а именно появляется с периодичностью в несколько месяцев, с максимальным интервалом в полгода. Зимой и в начале весны чаще, летом реже. С каких пор? С тех, что Игорь себя помнит. Он давно начал приходить, как бабушка умерла. Кто он такой, пацан? Это был хороший вопрос. Гость, Горюшка отвел глаза. Это не ответ, заметил Протасов. Давай, малой, объясняй. «Я толком не знаю», — пацан едва шевелил губами. «Но вы его не бойтесь, он не волкодлак и не упырь. Он вас не обидит, если вы в покое оставите. Не обращайте на него внимания, вот и все». В иных обстоятельствах предложение «не бояться», прозвучавшее из уст 7-летнего пионера, вызвало бы узем смех. Но только не в этот раз. Вопреки своим словам, глаза Игорешки были круглыми и большими, как пуговицы на армейской шинели. А искоса взглянул на Вовчика, Протасов отметил, что приятель смахивает на перепуганную курицу. «Эти волка... как их... это что, оборотни?» «Волкодлаки у славян, вервульфы у германцев, люди, которые по ночам превращаются в волков, те, которых заколдовали, не очень опасны. Те, что стали оборотнями по своему желанию, намного хуже. Упыри, они же вампиры, это живые мертвецы, которые ночами встают из могил, чтобы пить кровь людей и животных. Обычно вампирами становятся плохие покойники или укушенные вампирами люди». «Но он и не домовой», — продолжал мальчишка. «Домовые живут в доме, как правило, за печкой. Дворовые обыкновенно в хлеву или в сарае, а этот приходит со стороны». «С какой стороны, пацан?» «С кладбища». Пацан сказал это так серьезно и спокойно, что Зёмы, переглянувшись, проглотили языки. «С чего ты взял?» Дрогнувшим голосом осведомился Протасов. «Это не я, это Жанна так думала». «Какая еще Жанна? Откуда ты Жанну приплел?» «Я не приплетал, она у нас жила весной в прошлом году». «В смысле, комнату снимала?» «С другими двумя девочками». «Нашу?» — уточнил Протасов. Игорь еле заметно кивнул. «И что, эта тварь поганая к ним тоже приходила?» «Пожалуйста!» — смолился Игорюшка таким голосом, что у Протасова выпал иней промеж лопаток. «Пожалуйста, даже не шутите так. Он всегда может подслушать. Он, бывает, под окнами караулит». «Что еще говорила Жанна?» — спросил Протасов, которому все это не нравилось, до желудочных куликов. «Жанна говорила, что это дух». Горюшка перешел на шепот. «Душа какого-то человека, который умер плохой смертью. Она ищет покоя, а найти не может. Тело лежит в земле, а душа застряла на земле среди живых». «Ты гонишь, пацан!» — не выдержал Вовчик. «По-любому!» «Вовчик, усохни!» — продолжает Шкет. Шона и Шук говорила. Чего не говорила, потом она сама исчезла. Протасов и Волына, как по команде, посмотрели друг на друга, чтобы обнаружить перекушенные физиономии. И тут во дворе упало и покатилось в ведро. Протасову показалось, что разорвалась граната, и он остался сидеть, парализованный, будто муха в паутине. Вовчик, наоборот, вскочил. Дверь открылась, на пороге появилась Ксюшенька. «Ты здесь?» Она в упор посмотрела на Игоря, игнорируя обоих приятелей. «Что ты тут делаешь, Игорь?» Под ее неподдетски суровым взглядом Игорь стушевался и поник. «Мы разговариваем», — стрел Протасов. «Беседуем, чтоб ты поняла. Давай, заходи, малая». «Если мамка узнает», — решительно начала Ксюшенька. В этот момент она, как две капли воды, походила на мать, только сбросившую десяток лет. «Живо сюда, Игорь!» Пацан сделал шаг к двери, но Протасов придержал его за плечо. «А я говорю, разговор имеется, про духов и все такое!» Тревога, проглядывавшая в голубых глазах девчушки, уступила место ужасу. Это длилось одно мгновение. Ксюшка быстро взяла себя в руки. «Не знаю, что он вам там наболтал, но это все ерунда!» промолвила она с вызовом, но все же зашла. Волына прикрыл дверь. Протасов показал на табуре. «Садись, малая, хоть ноги молодые, а все равно не казенные».